в окрестностях города Кингман, штат Аризона. Вот его показания. Объект был сделан из неизвестного металла, подобного алюминию. Он внедрился на 50 сантиметров в песок без каких-либо структурных повреждений. Он был овальный, около 9 метров диаметром. Входной люк был опущен вертикально вниз и открыт. Он имел около 1 метра высоты и 50 сантиметров ширины. Тент, растянутый около объекта, покрывал останки единственного пилота корабля. Он был около 120 сантиметров ростом, имел темно-коричневый цвет лица, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри и небольшой круглый рот. Он был одет в серебристо-металлический костюм и имел головной убор из того же материала. Шлема на голове не было. В книге Лео Спрингфилда «Синдром крушения НЛО», 1980 год, указывается, что в последние годы в мире зафиксировано 28 катастроф НЛО, из которых 19 на территории Соединенных Штатов Америки и 16 в других странах. Но вернемся к 1950-м годам. В этот период высшие военные инстанции Соединенных Штатов Америки уже располагали материальными доказательствами реальности НЛО и их пилотов. Большое беспокойство в общественности и в высших государственных и военных кругах Соединенных Штатов Америки вызвала целая серия полетов НЛО в июле-августе 1952 года над Вашингтоном. В это время разные НЛО 7 раз появлялись над столицей. Самый большой налет произошел в ночь на 13 августа. Над городом было зафиксировано 68 объектов. В 50-е годы руководство американских ВВС приняло решение создать группу для расследования феномена неопознанных летающих объектов под названием «Голубая книга». Консультировал проект «Голубая книга» известный астрофизик, декан астрономического факультета Северо-Западного университета, профессор Арлен Хайнек. В ходе исследовательских работ позиция Хайнека часто бывала неоднозначной и даже противоречивой. Но Хайнек сделал больше, чем кто-нибудь другой, считает американский физик доктор Стэнтон Фридман, для привлечения внимания мировой общественности к необходимости изучения проблемы неопознанных летающих объектов для проверки и распространения потока сообщений об НЛО, для вовлечения в изучение других профессиональных ученых. Сообщениями об НЛО, контактах с пришельцами, пестрят заголовки газет 60-х, начала 70-х годов. В 1966 году Институт Гэллопа проводил в Соединенных Штатах Америки опрос общественного мнения об НЛО. По данным этого опроса, почти половина взрослого населения Соединенных Штатов Америки были уверены, неопознанные летающие объекты — реальность. Однако официальная позиция, занятая высшими государственными и военными кругами Соединенных Штатов Америки, — непризнание НЛО. Причины стали известны позднее. Чарльз Берлиц в книге «Розуэллский инцидент» недалеко от города Розуэлла, штат Нью-Мексико, произошла катастрофа НЛО в 1947 году, утверждал, что высокопоставленные военные скрывали существование потерпевшего аварию аппарата НЛО и его пилотов, которые секретно содержались в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, Вирджиния, по причине большой военной значимости сложного оборудования НЛО. Но для такого сокрытия и замалчивания фактов были и другие соображения, ставшие известными после того, как за истечением срока давности получили огласку некоторые секретные документы. После рассекречивания проекта «Majestic-12» стало известно, что в сентябре 1952 года отдел научной разведки ЦРУ подготовил секретный меморандум.